Господь, я Тебе благодарен за вечный божественный свет. До смерти Тебя буду славить, прими же теперь мой обет. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь Ты. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь Ты. Глаза мои полны печали, и сердце так сильно болит. Лишь Ты мои знаешь желания и радость, лишь Ты мне даришь. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь Ты. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь Ты. Молитвы я Тебе посылаю и верю, услышишь меня. И сердце Тебе направляю, о Боже, прости же меня. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь Ты. Пусть я бессилен и устал, пусть на пути не устоял, но ведь души моей мечты знаешь лишь Ты.